«Ты сегодня поздно!» Он, как всегда, сидел в кресле. Тонкие пальцы нервно мяли подлокотники. Маленькие пытливые глазки, казавшиеся огромными на исхудавшем лице, бегали по ее телу. Поздно встала. Эвелин забралась с ногами на диван, оглядела небольшое помещение, заваленное бумагами, старыми газетами, книгами, какими-то коробками. Окна были зашторены не до конца, и тонкий луч разрезал комнату надвое, деля пространство на них поровну. «Опять пьешь?» — ухмыльнулся он. «Как будто в этом есть смысл». «Зачем искать смысл? Мне так легче. А смысла нет ни в чем». Девушка пожала плечами и поправила капюшон теплого спортивного костюма. Откуда-то тянуло холодным воздухом. «Для меня ты смысл. Смысл продолжать это никчемное существование. Я тебе это, кажется, уже говорил. Ты мне это говоришь каждый раз, и каждый раз пугаешь тем, что покончишь жизнь самоубийством, если я перестану к тебе приходить. Ты хоть понимаешь, насколько это ненормально?» Она поморщилась, тошнота вернулась. «Тебе не понять меня, Эва. Ты все, что у меня осталось. И я не могу иначе. Может, если мы не будем видеться какое-то время, тебе это поможет? Может, эта связь для тебя настолько крепкая именно потому, что я каждый день прихожу? Не верю, что на самом деле можно так глупо тратить свою жизнь на то, чтобы держать эту тугую веревку, которую с другой стороны уже никто не держит. Да и не держал никогда». Она врала. Понимала, что врала, но каждый раз говорила ему одно и то же в надежде, что однажды то ли Джейсон, то ли Джоэл прислушается к ее словам. Откуда она это знала? Она прожила половину своей жизни с человеком, не умеющим отпускать, со своей матерью, и насмотрелась на то, что она иссыхает от ненависти, больной любви, злобы на весь мир, хотя за все эти годы они ни разу не виделись, и ни одной фотографии у нее не осталось. Словно какой-то вирус в компьютере в ней жил его образ, и словно постоянно вспыхивающее окно на мониторе, он точно так же поднимался из глубин подсознания наружу и не давал ей спокойно жить. Когда Эвелин съехала, мать почти сразу покончила с собой. То ли не могла справиться с потерей, то ли просто устала бороться. А ведь у нее была дочь. Словно яркой вспышкой вдруг пришло осознание, так это она и была тем вечным напоминанием о своем отце, о мужчине, который не захотел участвовать в этом дурдоме под названием «семья», который не выдержал жизни с человеком, постоянно пытающимся его контролировать и навешивать чувство вины. Это она. Она была тем самым вирусом, тем самым всплывающим окном, тем самым образом, который мешал ей двигаться дальше. А потом? Потом было просто поздно. О чем задумалась? Тихий голос вырвал ее из мыслей. Ни о чем, быстро выпалила девушка. Тебе что-то нужно? Еда? Может, выпивка? Или ты так и не пьешь? Не пью. Еда у меня есть. Мне просто хотелось поболтать. Иногда он казался почти нормальным, и тогда Эвелин начинала сомневаться в своей адекватности. Может быть, если бы она иначе повела себя в тот вечер, не испугалась, не стала бы носиться по темным дворам, все было бы по-другому. Конечно, было бы. Но кто сейчас может это изменить? Поболтали? Тогда я пошла. Она поднялась с дивана и уже у входной двери обернулась. Меня не будет какое-то время в городе. Он ничего не ответил, только пожал плечами, как бы говоря, «Ты знаешь, чем это закончится». Но уже было все равно. Она правда хотела наконец-то избавиться от всего этого. И это гадкое, омерзительное чувство вины, которое съедало ее каждый день, наполняя непрошенными мыслями, словно унитаз с забившимся оттоком воды сточными водами. И эта вонючая жижа уже подходила к горлу, и так хотелось сблевать ее вместе с проспиртованной, недопереваренной едой. Может быть, поэтому она и напивалась каждый день почти до беспамятства, но ничего не помогало.